Вадим Бурлак. Тайны западной Сьерра-Мадре. Рассказ. Неизвестно, сколько бы еще полезной информации мы услышали от нашего проводника, но мистер Джолот вдруг замер и указал рукой на скалу. Она выделялась из горного ландшафта своей темной окраской. Художники называют этот цвет марс-коричневый. В скале было выдолблено овальное отверстие высотой чуть более 1,5 метра. «Это вход в нашу заветную пещеру», — с гордостью пояснил мистер Джолот. «Она естественного происхождения. Но отверстие, как утверждают исследователи, выдолблено много веков назад индейцами, поклонявшимися богине сновидений. Им якобы нельзя было проникать в пещеру через естественные входы. Их индейцы почему-то замуровали». Гарри огорченно развел руками, словно ему было стыдно перед нами, что он не смог открыть причину таинственных действий далеких предков. «В этой гигантской пещере, лабиринте, и располагается наш центр веры, науки, надежды, человечества». При этих словах наш проводник торжественно и победоносно взглянул на нас и сделал царственный жест рукой в сторону пещеры. «А изваяние богини сновидений здесь хранится?» — заинтересовался Педро. Мистер Джолот почему-то смутился, с минуту помолчал, а потом поспешно пробормотал. «Здесь». «И мы сможем ее увидеть?» — не отставал Педро. «Потом поговорим», — оборвал его мистер Джолот. Мы со Стефаном переглянулись. «Странно. Обо всем он так охотно и подробно рассказывает, а тут явно уклоняется», — шепнул я Стефану. В это время из каменного укрытия появился охранник в таком же одеянии и такой же веселый, как и его коллеги, что встретили нас внизу на подступах к пещере. Только этот был вооружен получше. Кроме кобуры с пистолетом на боку, за спиной у него виднелся наш родимый, видавший виды автомат Калашникова. «Мы, случайно, не на военную секретную базу попали?» — съязвил Стефан. «Вынужденная мера», — с готовностью пояснил мистер Джолот. «В этих горах, знаете ли, иногда появляются бандиты, а может, террористы. Полицию вызывать — дело долгое, так что приходится самим думать о безопасности. Но волноваться не стоит. Ни один бандит или террорист еще не совал сюда нос. А если попытаются, получат достойный отпор. Не так ли, коллега?» Мистер Джолот лихо подмигнул охраннику, и тот важно подтвердил: «Безопасность клиентов и членов организации превыше всего». Я окинул взглядом окрестные горы. С этой высотки пустынные вершины хорошо просматривались на много километров. Не было видно ни живого существа, ни деревца, ни кустика, ни травинки. Покой и тишина. Лишь далеко в низине чувствовалось какое-то движение. Это ветер вздымал пыль, пытаясь хоть немного оживить сонное горное царство. В вечерних сумерках каменистые склоны стали дымчато-синего цвета, и все вокруг приобретало грустный, усталый оттенок. Мне показалось, что он появился даже на лицах моих спутников. Лишь на западе, у изломанного горизонта, протянулась огненно-золотистая полоса. На какое-то время она оживила печальную даль, но затем стала быстро угасать, сжиматься и расцветать багровым цветом. «Что же вы остановились, джентльмены?» — воскликнул мистер Джолот. «Прошу пожаловать в храм богини сновидений». И лицо нашего провожатого в который раз озарила радушная улыбка. Экскурсия в пещере длилась не более получаса. Конечно, мы обошли не все хозяйство властителей сновидений. Как пояснил мистер Джолуот, была показана лишь пятая или шестая часть огромной таинственной пещеры. Подземелье напоминало многоярусный лабиринт. Нас пока допустили только в ее верхний ярус. Он состоял из четырех просторных залов и множества пересекающихся извилистых больших малых коридоров и ниш. Ничего зловещего мы не обнаружили. Пещера как пещера, только благоустроенная. На стенах электропроводка, разноцветные лампочки, в залах кое-какая мебель, несколько стульев, деревянные и металлические ящики и множество толстых матрацев. Мистер Джолуот усадил нас на них и велел ждать главного властителя сновидений. Несколько раз извинившись, он ненадолго отлучился, и на какое-то время мы оставались вчетвером среди загадочного подземного мира. «А хорошо здесь, уютненько», — с уважением произнес Педро. «Можно и пожить немного». Но одобрения его слова не вызвали. «Вот только непонятно, сколько у них охраны», — сказал Стефан. «По крайней мере, во время экскурсии я видел только двоих». «Ты что, решил захватить эту цитадель?» — усмехнулся я. «Так кто из нас начитался детективов и насмотрелся фильмов ужасов?» «Захватить, не захватить, а к побегу всегда полезно быть готовым. Как говорят русские и польские урки, в нашем деле главное вовремя смыться». «Ты собираешься бежать отсюда?» — изумился Педро. «Зачем? Все идет по плану. Здесь так замечательно. А какие приветливые и доброжелательные люди! Давно таких не встречал». Не найдя одобрения у меня и у Стефана, Педро обратился к нашему молчаливому авиатору. «Вон и Соломону здесь понравилось, верно, Соломон? Не жалеешь, что отправился с нами?» Авиатор недовольно поморщился. «Пока не знаю. А вот мою шаловливую куропатку, чувствую, нельзя было так надолго оставлять. Как бы с ней ни приключилось чего-нибудь эдакого. Речь может идти о человеческих жизнях, а ты все о своей крылатой повозке беспокоишься», — возмутился Стефан. «Какая-то заржавевшая техника ему важнее человека». «Но знаешь ли», — не менее возмущенно отозвался Соломон, «за такие слова на борт куропатки больше не пущу. Хватит. Будешь добираться до Нью-Йорка своим ходом. Посмотрим, как ты обойдешься без моей крылатой повозки». «Ну и обойдусь», — угрюмо пробубнил в ответ Стефан. «Да любой авиакомпании воспользуюсь». Неизвестно, чем бы закончилась эта перепалка, но тут прозвучал властный голос. «О чем спор, джентльмены?» Из пещерной темноты возник господин очень маленького роста. Наш проводник почтительно следовал за ним. Я сразу догадался, кто этот коротышка. Сам магистр властителей сновидений пожаловал. Он был не менее приветлив, чем его подчиненные, которых мы встретили ранее. «Боргс!» — коротко представился магистр и тут же переспросил с улыбкой. «Так о чем же спор, джентльмены? Надеюсь, не о нашей концепции сновидений?» Взгляд предводителя этого таинственного пещерного царства был одновременно и властным, и располагающе добродушным. «Разошлись во взглядах на авиацию», — ответил Стефан, и пока все по очереди пожимали руку магистру, успел мне шепнуть. «Что за Боргс? То ли имя, то ли фамилия, то ли собачья кличка?» Я в ответ лишь молча пожал плечами. «Итак, джентльмены, приступаем к делу», — провозгласил магистр, закончив с рукопожатиями и одариванием всех мудрой, доброжелательной улыбкой. «Гарри уже ввел вас в курс дела, и, как я понял, вы готовы научиться создавать свои собственные сны быть их творцами, ну и, конечно, пользователями. Магистр снова окинул нас внимательным взглядом. «Может, кто-то из вас захочет остаться здесь, в чарующем мире сновидений, и навсегда порвать с реальной жизнью, переполненной мерзостью, обманом и жестокостью. Не так ли, джентльмены?» Взгляд Боргса сделался таким азартным, что сразу возникло желание действительно не возвращаться в переполненный мерзостью мир. «Пока остановимся на первом варианте», — твердо за всех ответил Стефан. «Сколько и сколько?» «Вы хотите знать цену обучения и его продолжительность?» — мгновенно сообразил магистр. «С каждого по $790. Срок обучения — 4 суток по интенсивной программе». «У нас нет с собой таких денег!» — одновременно воскликнули Стефан и Соломон. «Ничего страшного!» — еще доброжелательнее улыбнулся Боргс. «Гарри сказал, что вы прилетели в Мексику на стареньком Дугласе, который почему-то называете шаловливой куропаткой. Нам он подходит. Мы его можем купить хоть сейчас». Магистр при этом рассмеялся так, что я не понял, пошутил он или предложил всерьез. «А денег за дряхлый самолет вам хватит и на обучение, и на обратную дорогу, и даже на взнос, чтобы навсегда остаться в чарующем мире сновидений», — продолжал провоцировать Боргс. «Заложим куропатку!» — вдруг ни с того ни сего восторженно брякнул Педро. «Я тебе так заложу, хозяин выискался!» — рявкнул разгневанный Соломон. «О, успокойтесь, успокойтесь, джентльмены!» — вскинул вверх руки Боргс. «Вы же солидные люди! Мы вас оставим одних. Потолкуйте без эмоций. Рассудите, стоит ли возвращаться в страшный мир земной реальности. Переночуйте у нас, за это мы плату не возьмем, а утром скажете свое решение», — говорил магистр так доброжелательно и проникновенно, что нам четверым ничего не оставалось, как согласиться. «Гарри!» — все так же с улыбкой, но властно приказал Боргс. «Распорядись насчет ужина. А чтобы джентльменам не было скучно и одиноко, ну, в общем, ты знаешь...» Магистр вдруг захихикал и игриво погрозил нам пальцем. «Как бы коротка ни оказалась ночь, утром я жду вашего решения». Потом лицо его мгновенно сделалось серьезным. «И еще, джентльмены, советую не доверять всяким нелепым слухам и сплетням. Да-да, завистников у нас много. Так что сами понимаете, сколько помоев льется на светлую идею чарующего мира сновидений. Не верьте им, джентльмены. Только собственные ощущения и впечатления подскажут верный выбор». Едва Боргс и Джолвуд скрылись в пещерном полумраке, Стефан слегка запаниковал, хотя обычно это было не свойственно ему. То ли приятель задумал какую-то каверзу, то ли звериным чутьем, присущим великим авантюристам, уловил надвигающуюся опасность. «Все! Долетались, доездились! По-русски это называется «дец». Ловушка захлопнулась», — зловеще провозгласил Стефан. «Мы в западне, и пока я не вижу выхода из нее». Но чувствовалось, что все-таки он не столько растерян, сколько лихорадочно прикидывает в голове, как выпутаться из сложившейся ситуации. «Что означает сие благозвучное русское слово?» — заинтересовался любитель изящной словесности Педро. «А то и означает, что не просто дец, а полный дец!» — доходчиво пояснил Стефан. «Чего ты закипел?» — попробовал успокоить я приятель. «Пока все мирно, чинно. Никто не собирается нас прикончить, навечно приковать к стенам этой чудесной пещеры, сбросить в жертвенный колодец или пронзить копьем судьбы». «Мирно, чинно!» — передразнил Стефан. «Ты что, ничего не понял по их улыбочкам? Отсюда выхода нет. Либо ныряешь в их чарующий мир сновидений, либо... Кстати, ты обратил внимание? У Боркса на руке следы уничтоженной татуировки». «Ну и что?» «А то, что в этих местах на руках делали себе татуировки офицеры СС и СД», — понизив голос до шепота, произнес Стефан. «Так что вполне возможно, Боркс и его компания принадлежат какой-нибудь тайной нацистской организации». «Ну, час от часу не легче», — возмутился я. «Мало ли кто, кроме эсэсовцев, делал себе наколки, а потом уничтожал их. Неужели ты всерьез думаешь, что мы попали в тайную нацистскую организацию типа Одесса, Паук, Анненербе, Багровая мистерия? По-моему, все же ты переборщил с просмотрами всяких триллеров, ужастиков. Ты упрекал меня, а теперь сам впал в излишнюю подозрительность. Сейчас главное подкрепиться, осмотреться, освоиться и принять Соломоново решение. Верно, Соломон?» Наш авиатор поддержал меня важным кивком. «Эй, парни, как устроились?» — прервал наш содержательный разговор голос из темноты. Педро мгновенно сделал стойку хорошо натасканного сеттера. «А кто это там щебечет?» Лицо Стефана преобразилось. Злую досаду и угрюмость мгновенно сменило предвкушение сюрприза. Даже у невозмутимого Соломона брови в изумлении приподнялись, и он стал пристально вглядываться в темноту. Не знаю уж, какое выражение застыло на моей физиономии, но я вскочил с матраца. В общем, рыцари и мадам авантюры почувствовали приближение праздника. И он... явился. Вернее, явились они. Из вечного мрака четыре ослепительные жрицы мира сновидений. Девушки появились не с пустыми руками. У каждой был большой бумажный мешок. Рыцари и мадам авантюры засуетились. Мгновенно откуда-то возник складной стол, и девушки стали выкладывать на него банки, бутылки, пакетики и свертки с едой. «Гляди-ка, папаша Боркс не скупится и ни в чем нам не отказывает», — шепнул я Стефану. «А ты все выискиваешь, нечто зловещее». Приятель молча отмахнулся, как от надоедливой мухи, словно не было минут назад разговора о западне, в которую мы угодили, о возможной принадлежности Боркса к тайной нацистской организации. Я понял. Стефану не до меня. Впрочем, как и мне уже было не до него».